Вот она поднимается навстречу гостю, приветствуя его не без жеманства. Этим вычуром она обучилась во Франции, в одной парижской школе, где за полгода усвоила десятка два французских слов и бездну всяческих изящных жестов и ужимок. Тут нужно сказать, что мистер Эллен, возможно, и впрямь восхищается мисс Уилкокс. Она отнюдь не из дурнушек и ни в чем не уступает своим сестрам. Они особо элегантные и ослепительные. Всем цветам предпочитают ярко-синий и никогда не забывают прикрепить на платье пунцовый бант для контраста. У них в части все больше сочные цвета. Травянисто-зеленый, лилово-красный, густо-желтый. А приглушенные тона им не по вкусу. Вот и мисс Уилкокс, стоящая сейчас перед мистером Эллином, одета в васильковое мериносовое платье с лентой гранатового цвета и выглядит, как сочли бы многие, очень и очень привлекательно. Черты лица у нее правильные, нос, правда, немного островат, а губы тонковаты, но цвет лица свежий и волосы с рыжинкой. Необычайно собранная и весьма практичная, она не знает тонких чувств и мыслей. Эта натура предельно ограниченная, пекущаяся о приличиях и весьма самодовольная. Холоден взгляд ее выпуклых глаз с бесцветной радужной оболочкой и острыми, плоскими, недышащими зрачками, белесыми бровями и ресницами. Мисс Уилкокс очень достойная, почтенная особа. Но деликатность и застенчивость ей чужды, ибо природа отказала ей в чувствительности. В голосе ее не слышно переливов, в лице нет смены выражений, в манерах нет и тени искренности, и ей неведомы ни краска радости, ни дрожь стыда. «Чем могу служить, мисс Уилкокс?» С этим вопросом мистер Эллен подходит к столу и садится на стул подле нее. «Я думаю, советом», — отвечает она, — «а может быть и кое-какими сведениями. Я совершенно сбита с толку и в самом деле опасаюсь, что дело плохо». «Чье дело плохо? Где?» «Конечно, следует добиться возмещения ущерба. Но как за это взяться, получив такое?» «Присаживайтесь поближе к огню, мистер Эллен. Сегодня холодно». Они оба садятся поближе к камину. Она продолжает. «Вы помните, что близятся рождественские каникулы?» Он подтверждает это кивком. «Ну так вот, недели две тому назад я, как обычно, разослала письма родителям моих учениц и, указав день, когда мы закрываемся, просила уведомить меня, не собирается ли кто-нибудь из них оставить своего ребенка в школе на время каникул». Все ответили быстро и, как ожидалось, все, кроме одного, Конуэя Фитцгиббона из Мэй-парка, что в Мидленде, отца Матильды Фитцгиббон, вы знаете. «Вот как? Он что, не хочет брать ее домой?» «Какое там брать домой, дорогой сэр? Сейчас узнаете». Миновало две недели. Я что ни день ждала ответа. Его так и не последовало. Меня это возмутило, ведь я особо подчеркнула, что прошу ответить побыстрее. Сегодня утром я решилась написать еще раз, как вдруг. Догадываетесь, что пришло по почте? Пока нет. Мое собственное письмо. Подумать только, мое собственное письмо вернулось назад с почтовой припиской. И какова приписка? Впрочем, прочтите сами. Она протянула мистеру Эллену конверт. Он вынул оттуда письмо и еще один листок, на котором было нацарапано несколько строчек, смысл которых сводился к тому, что в Мидленде нет усадьбы под названием Мэй-парк, и никто слыхом не слыхал о Конуэе Фитцгиббоне Эксквайре. От удивления мистер Эллен широко открыл глаза. «Вот уж не думал, что дело так плохо», — отозвался он. «Как? Вы, значит, полагали, что оно плохо? Вы что-то подозревали?» Не знаю, подозревал я или нет,